В сумочке у Маши зазвонил телефон. Пришлось долго рыться, чтобы найти трубку среди кучи вещей, которые она таскала с собой. Слава богу, неведомый собеседник оказался настойчивым, и Маше не пришлось ему перезванивать. «Марья Александровна, здравствуйте!» — прозвучал из трубки молодой мужской голос. «Я Игорь Соболев, староста курса. Помните, мы общались в университете?» «Да, конечно. Вы спрашивали про родственников Эльзы Багировой?» «Я сказал, что у нее в Москве нет родственников, но это не так. Я вспомнил, что у нее здесь живет брат. По крайней мере, год назад он точно жил в Москве». «Вы его видели?» «Пару раз. Он приходил за Эльзой и ждал ее возле кафедры. Насколько я знаю, он довольно странный человек». «Странный?» «Да, думаю, причина кроется в специфике его работы. Насколько я помню, он занимался скульптурной таксидермией». «То есть делал чучел животных?» «Да». «Что же в этом странного?» «Ну как, на мой взгляд, нужно быть особенным человеком, чтобы возиться с мертвыми телами, придавая им облик живых, так сказать, создавая видимость жизни. Чтобы заниматься подобным, у человека должны быть определенные наклонности. Помните, как у Мандельштама, — Игорь Соболев процитировал, — чтобы смолою соната Джина проступила из позвонков, нюрнбергская есть пружина, выпрямляющая мертвецов?» «Вы общались с ним?» — перебила Маша, не оценив поэтическую эрудированность Соболева. «С Багировым-то? Немного, обменивались парой-тройкой фраз. И из пары-тройки фраз вы сделали вывод о его странности?» «Иногда на человека достаточно просто посмотреть, чтобы понять, что он из себя представляет». «Да», — вынуждена была согласиться Маша, — «бывает и такое. Спасибо, что позвонили, Игорь». «Не за что. Если вспомню еще что-то, обязательно с вами свяжусь. Всего доброго». «Всего доброго». Маша убрала телефон и взглянула на коллег. Звонил староста курса, на котором учились Романенко, Кострикова и Багирова. Сказал, что у Эльзы Багировой в Москве есть брат, работает таксидермистом. «Впаривает чучело зверушек миллионерам», — уточнил Стас Данилов. «Угу, надо будет наведаться к нему». «Хочешь, я съезжу», — предложил Волохов. Маша покачала головой. «Нет, я съезжу сама, как только освобожусь». Толя и Стас переглянулись. «Решила переловить всех преступников в одиночку?» — насмешливо поинтересовался Стас. «А думаешь, не смогу?» «Сможешь, если не надорвешься по пути». Любимого поморщилась. «Послушайте, мальчики, у вас что, мало работы?» «Да вообще-то выше крыши». «Ну так и работайте. А Багирова оставьте мне. Я еще никогда не видела живых таксидермистов». Стаса, однако, это оправдание не переубедило. Он повернулся к Волохову и произнес голосом профессионального разоблачителя. «Внимательно посмотри на эту девушку, Толя. Ты видишь перед собой настоящего опера, тщеславного и честолюбивого, который лучше загонит себя работой до белых соплей, чем поделится кусочком славы со своими коллегами». Стас снова повернулся к Маше. «Изматываешь себя работой, чтобы заглушить боль разлуки со своим бывшим?» «Еще слово, и я брошу в тебя степлером», — угрожающе сказала Мария. «Ладно, черт с тобой. Просматривай старые дела, ищи зацепки, беседуй со свидетелями. Только смотри, чтобы этот Багиров не сделал из твоей худосочной тушки чучело. Думаю, среди миллионеров найдется немало желающих его купить». Маша поморщилась. «Дурак ты, Данилов». Стас состроил скорбное лицо, посмотрел на Волохова и обиженно произнес. «Ну что она меня все время обзывает, а?» «Она не обзывает», — сказал Толя. «Она констатирует факт». «Да ну!» «Точно». Стас удрученно вздохнул. «Вижу, вы скооперировались. Обыватели против художника — обычная история. Что ж, пойду сдавать дело о поджигателях машин. Если встретите мою Белочку, скажите ей, что я ее жду». Час спустя Мария вошла в кабинет старика, чтобы отчитаться о проделанной работе и сообщить ему об открытиях, которые она сделала, просматривая дело самоубийцы Эльзы Багировой. «Андрей Сергеевич, вы хотели, чтобы я представила вам факты?» — начала Маша, сев за стол. «Вы про дело об убийстве девушек?» — спокойно уточнил полковник. «Да». «Вам есть что мне сообщить?» «Да, именно за этим я к вам и пришла. Андрей Сергеевич, я изучила дело о самоубийстве Эльзы Багировой. Мое внимание привлекли два интересных факта. Первый. Эльза Багирова покончила с собой 10 ноября. И в этот же день, только год спустя, мы обнаружили тело Ирины Романенко, одной из ее обидчиц. Но похитили ее на 2 дня раньше, — сказал полковник Жук. Почему убийца заставил девушку мучиться почти 2 суток? Этого я не знаю. Думаю, это очень важно, — сказал полковник. Продолжайте, Мария Александровна. Есть еще кое-что. Я просмотрела заключение судебно-медицинского эксперта. Эльза Багирова выбросилась из окна 3-го этажа. В результате падения она, помимо множественных ушибов, получила 3 перелома. Перелом большеберцовой кости голени, перелом ребра и оскольчатый перелом затылочной кости. А скончалась Эльза Багирова от асфиксии, вызванной травмой головного мозга. Она просто не смогла дышать. Карандаш в пальцах у полковника замер. «Так-так», — сказал он, внимательно глядя на Машу, — «продолжайте». Убийца, которого мы ищем, безусловно, знаком с этим заключением. Он вырезал у Ирины Романенко часть большеберцовой кости, как раз тот участок, который Эльза Багирова сломала при падении из окна. У Татьяны Костриковой он вырезал часть ребра. То же ребро было сломано и у Эльзы Багировой. Более того, убийца задушил обеих девушек, а это смерть от асфиксии, — договорил полковник Жук. Он чуть склонил голову на бок. Хорошая работа, Марья Александровна. Теперь мы знаем, по какой схеме действует преступник. Мы знаем не только это, Андрей Сергеевич. Мы знаем, что 3-е убийство точно будет, и что преступник вырежет у жертвы часть затылочной кости. Но мы не можем ему помешать, потому что понятия не имеем, кто будет следующей жертвой. Именно так, — кивнула Маша. Полковник пристукнул карандашом о крышку стола. Что вы намерены предпринять, Марья Александровна? В деле Багировой есть кое-какие несостыковки. Я намерена встретиться со следователем, который его вел, и во всем разобраться. Возможно, это прольет свет на причину самоубийства Эльзы Багировой. А если мы узнаем причину, мы узнаем и имя следующей жертвы. Хорошо, действуйте. Маша закрыла дело Багировой и поднялась со стула. И в этот миг из дела выпорхнул листок бумаги и спланировал на крышку стола. — Что это? — спросил полковник Жук. — Предсмертная записка Эльзы Багировой. Он взял записку и пробежал по ней взглядом, а затем негромко процитировал: «Спрячься, скройся, затаись, серой тенью обернись, месяц или год пройдет, смерть твоя тебя найдет». — Странный текст, — резюмировал полковник Жук задумчиво. — Да, Андрей Сергеевич, очень странный. Как вы думаете, к кому Эльза Багирова обращается в этом послании? Может быть, к себе самой. Тогда это констатация неизбежности смерти. А может быть, к кому-то еще. И тогда это похоже на угрозу, верно? Верно. Полковник Жук вздохнул. Думаю, именно так нам и нужно расценивать это послание. Он протянул ей листок. Идите работайте, Марья Александровна. Я на вас надеюсь. На вашу работоспособность и интуицию. Любимова кивнула и вышла из кабинета начальника. Человек, сидевший перед Марией, был невысок, коренаст, мордат и небрит, в зубах тлеющая сигарета. Одет в синий свитер с оленями и вельветовые черные брюки, по виду не то слесарь из далеких 80-х, не то певец Барт оттуда же. Итак, вы следователь Петр Иванович Лапников. — сказала Маша, вдоволь насмотревшись на своего конфидента. — Ну, — сказал он и усмехнулся, — а вы та самая Любимова. Не знал, что у нас на Петровке работают такие симпатичные опера. — У нас на Петровке, а не у вас, — поправила Мария и снова оглядела стены чужого, большого и нелепого кабинета, в котором никто даже не пытался навести маломальский уют. Здесь тоже все пропахло совдепией, даже мебель полированная. — Нравится? — поинтересовался, дымя сигаретой, следователь Лапников. «Нет», — честно призналась Маша и отвела взгляд от отвратительного глиняного горшка с торчащим из него ободранным кактусом. «Год назад вы, Петр Иванович, вели дело Эльзы Багировой». «В точку», — кивнул Лапников. «И почему вас заинтересовало это старое дело?» «Не такое уж оно и старое». «Для кого как?» «Так зачем вам понадобилось ворошить прошлое, Марья Александровна? Вам мало своей работы? Или вы собираетесь писать книгу?» «Книгу я писать не собираюсь, а дело это заинтересовало меня тем, что в нем кое-чего недостает». «Да ну!» Лапников стряхнул с сигареты пепел в белое блюдце с синей надписью «Ленинград». «И чего же именно?» «Вы ссылаетесь на протокол объяснения одной из свидетельниц. Номер протокола 4/2. Но самого протокола в деле нет. Как вы можете это объяснить?» Следователь недобро прищурился. «А я должен это объяснять?» — спросил он сухим, неприветливым голосом. «Думаю, да», — сказала Маша. Он сунул окурок в блюдце, почти вдавил его, затем посмотрел на Машу, резко подался вперед и хрипло проговорил: «Послушайте, дамочка». «Марья Александровна», — поправила Маша, — «если вам не нравится мое имя, можете обращаться ко мне по званию, товарищ майор». Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза. Крепкий, кряжистый, недружелюбно настроенный мужчина с повадками обозленного медведя и хрупкая молодая женщина на узком, чуть удлиненном лице, которой не читалось даже намека на испуг или смущение. Взгляд ее был твердым и холодным. И, поняв, должно быть, с кем имеет дело, следователь вдруг оттаял, откинулся на спинку стула и ухмыльнулся. «Пардон», — сказал он примирительно, — «извиняюсь. Я уже не помню всех подробностей этого дела. Как-никак, прошел целый год. Да там, собственно, и помнить-то нечего. Послушайте, Мария, сейчас почти конец рабочего дня. Почему бы нам не плюнуть на все эти дурацкие дела и не закатить в какой-нибудь бар? Вы когда-нибудь были в гнезде глухаря?» Оперативник развязно улыбнулся. Мария улыбнулась в ответ, но улыбка ее была холодной, как кусок замороженного стекла, и такой же острой. «Послушайте меня, капитан Лапников», — спокойно и отчетливо произнесла она. «Вы можете навести обо мне справки. И вам скажут, что более въедливого сотрудника, чем я, на Петровке не найти. Поэтому кончайте валять дурака и отвечайте на мои вопросы». Оперативник, почуяв в ее словах угрозу, прищурился. «И что это значит?» «Я намерен выяснить, куда девался протокол объяснения. Чего бы это мне ни стоило. И неважно, сколько времени и сил у меня на это уйдет». Мария пристально посмотрела в лицо капитану Лапникову. «Вы понимаете, о чем я говорю?» «Понимаю», — отозвался тот. «А теперь послушайте вы меня, дамочка. Объяснялка, в отличие от протокола допроса, не имеет процессуальной силы и является формальным, первоначальным документом. Даже если вы до чего-то там докопаетесь, мне нечего бояться. А если будете вставлять мне палки в колеса...» Оперативник сделал паузу, сверля Машу таким же холодным взглядом, как у нее самой, после чего договорил: «Я вас с говном смешаю». «Что ж», — любимого улыбнулась, — «полагаю, это объявление войны. А воевать я умею и люблю. До встречи у прокурора, капитан, если раньше вас не вызовут на допрос в отдел внутренних расследований». Маша встала со стула. «Постойте», — пробасил Лапников, — «не торопитесь». «Ну?» Капитан улыбнулся, и на этот раз в улыбке его не было ничего развязного. «Марья Александровна, мне кажется, мы не с того начали разговор». «Правда? Тогда начните его как нужно». «Присаживайтесь. Не могу говорить, когда собеседник стоит, а я сижу, тем более, когда собеседник женщина». «Дамочка, вы хотели сказать?» «Не придирайтесь к словам, Марья Александровна». Мария снова села на стул и выжидательно посмотрела на Лапникова. Капитан помолчал немного, не то набираясь решимости, не то подбирая нужные слова, а затем спросил осторожно и негромко: «Зачем вам все это нужно, майор?» «Я расследую дело об убийстве двух девушек», — сказала Маша. «И я не хочу, чтобы убили кого-то еще». Лапников наморщил лоб. «Вы правда думаете, что это старое дело прольет свет на нынешнее убийство? Я в этом уверена». «Что ж, если так, пожалуй, я могу вам кое-что рассказать, но при одном условии. Вы забудете о том, что из дела исчез протокол, и сохраните в тайне то, что я вам скажу». Любимова едва заметно усмехнулась. «Это не одно условие, а целых два». «Пусть так. Вы согласны?» «Я согласна. Рассказывайте». Лапников выждал еще немного, а затем начал твердым, бойким голосом, будто в прорубь прыгнул. Ее звали Алена Логинова. Она пришла в милицию через несколько дней после самоубийства Эльзы Багировой и обо всем рассказала. За два дня до своего самоубийства Эльза Багирова была на вечеринке. вместе с Ириной Романенко, Татьяной Костриковой и Аленой Логиновой. Вместе они напоили Эльзу, а затем Романенко и Кострикова вызвали по телефону своих бойфрендов. А когда те приехали, девушки приказали им пустить Эльзу Багирову по кругу. Как-то по кругу, не поняла Маша. Лапников посмотрел на нее своим хмурым взглядом и сухо проговорил: «Велели своим парням заняться с Эльзой любовью. Так вам понятнее?» «Вы говорите об изнасиловании?» «Ну да, можно сказать и так. По словам Алены Логиновой, она пыталась помешать своим подругам. Пробовала разбудить Эльзу, привести ее в чувство. А когда это не получилось, хотела позвонить ее брату. Но в этот момент Романенко и Кострикова вошли в комнату и отобрали у нее телефон. А самой Логиновой пригрозили расправой, если она вздумает помешать им или кому-нибудь рассказать». «Зачем они это сделали?» — тихо спросила Маша, все еще не в силах поверить в то, что услышала. По словам Логиновой, Эльза Багирова слишком много о себе воображала. Корчила недотрогу голубых кровей. Вот они и решили проучить ее. Пригласили вместе потусоваться, заманили в квартиру. Ну, а что было дальше, я вам уже рассказал. Маша долго молчала, пытаясь постигнуть извращенную логику девушек, отдавших близкую подругу на расправу и поругание своим парням. Потом спросила, почему в деле этого нет. И вмешался отец Алены Логиновой. Он поговорил со мной конфиденциально, и не только со мной, но и с теми, кто сидит выше меня и видит дальше. А кто у нее отец? Следователь посмотрел на Машу с удивлением. Как-то кто? Александр Васильевич Логинов, глава Думского комитета по обороне. Тот самый. А вы знаете другого главу Думского комитета с такой же фамилией? Лицо Марии болезненно исказилось. Черт! Следователь вытянул из пачки новую сигарету, сунул ее в губы и сказал: «На вашем месте, Мария Александровна, я бы поскорее забыл обо всем, что вы здесь услышали». Щелкнул зажигалкой и добавил: «Для вашего же собственного блага. Кстати, могу я пригласить вас куда-нибудь?» «Вы уже пробовали», — сипло сказала Маша, — «и я сказала вам нет». Лапников вздохнул. «Понятно. Такие женщины, как вы, не встречаются с такими мужчинами, как я». «Это стереотип», — сказала Маша. «Но ломать его я не собираюсь». Она поднялась из-за стола. «Будьте здоровы, капитан. Вам тоже не хворать». Едва покинув кабинет следователя Лапникова, Маша достала из сумочки телефон и набрала номер старика. «Алло». Услышала она его спокойный, непробиваемо вежливый голос. «Андрей Сергеевич, я узнала имя следующей жертвы». На одном дыхании проговорила Маша. «И кто же это?» «Алена Александровна Логинова, дочь депутата Логинова». Старик выдержал паузу, а затем уточнил: «Главы комитета Госдумы по обороне?» «Да». «Вы уверены?» «Да, Андрей Сергеевич, я уверена. Эльза Багирова покончила с собой из-за того, что ее изнасиловали. Устроили это изнасилование ее подруги Ирина Романенко, Татьяна Кострикова и Алена Логинова. Они позвали Эльзу на вечеринку, напоили ее до беспамятства, а затем отдали на расправу своим парням. Андрей Сергеевич, убийца придет за Логиновой, но мы должны его опередить». «Я сейчас же свяжусь с депутатом Логиновым и обо всем ему расскажу. Если потребуется, вышлю его дочери охрану». «Спасибо, Андрей Сергеевич». «Что-нибудь еще?» «Нет». «Езжайте домой и отдохните». «Да, Андрей Сергеевич, хорошо. Но по пути я должна заехать к брату Эльзы Багировой, Виктору Багирову. Я уже звонила ему и договорилась о встрече». «Вы могли бы послать Волохова или Данилова». «Да, но я решила сама». Старик снова выдержал паузу. Маша подумала, что он начнет укорять ее за чрезмерное усердие, как это сделали Стас и Толя, или пугать возможной опасностью, которая ее поджидает. Но это было совершенно не в стиле старика. «Хорошо», — спокойно сказал он. «Если узнаете что-то интересное, позвоните мне». «В любое время». Старик отключил связь.